основы общей психологии, лекция 10. Добрый вечер. Мы продолжаем тему внимания или аттенционные процессы. Я напомню, что мы остановились на том моменте, что хотя бы в самой общей пока достаточно универсальной форме внимания можно определить в широком смысле. И в широком смысле внимание определяется как ограничение поля восприятия. То есть в таком определении вольно или невольно, хотят того или не хотят авторы, они подчеркивают одну функцию внимания, функцию фильтра. То есть внимание здесь предстает в качестве некоторого фильтра, который избирательно или селективно отбирает одну информацию и отвергает другую информацию из внешней или там внутренней среды субъекта. Вместе с тем есть масса экспериментов, которые полностью опровергают такую точку зрения на природу внимания. Связанную с теоретической и экспериментальной парадигмой внимания как фильтр. Самый простой эксперимент. Каким бы по объему не был большой поток стимулов, но если в этот поток стимулов включить имя испытуемого, он его обнаружит. Совершенно спокойно. Самый простой эксперимент. Если в такой поток стимулов включить стимуляцию по контрасту отличающуюся от всего содержания потока стимулов, это содержание обнаруживается. Хотя, должен сказать, что когнитивисты, то есть представители когнитивной психологии, познавательной психологии, настроили столько моделей, связанных с идеей или с парадигмой фильтра, что им не с числа. Некоторые из них поддаются моделированию на ЭВМ и вполне работают нормально. Но для некоторого класса специально подобранных задач. Другими словами, вниманию здесь придается не естественная ее функция, его функция, а искусственно навязанная функция. Да, в искусственно навязанных условиях внимание может работать и в этом режиме. Но это ненормальный для него режим работы. Это только говорит о том, насколько ресурсы, резервы и потенциалы нашей психики и ее адаптивность в смысле гибкости широки. Это же указывает на то, что психика работает в буквальном смысле этого слова, в физическом смысле этого слова, и внимание способно выполнять часть этой работы. Внутри этой широкой, предельно, в общем-то, широкой трактовки внимания можно выделить специальное понимание внимания, Такое специальное понимание удобно в целях как экспериментирования, так и в практических целях. И поэтому не только исследователи, но и практики-психологи пользуются таким специальным пониманием внимания, хотя в академической психологии редко этим пользуются, к сожалению. И многие специалисты в области внимания, академические специалисты, просто игнорируют. Вместе с тем, сейчас я буду называть, за этим специальным пониманием стоят специальные физиологические механизмы нашего мозга, которыми мы с вами наделены. И эти механизмы уж никак нельзя игнорировать. Но если психологи не хотят хотя бы быть психофизиологами и не хотят знать физиологию и биологию, это их личное дело. Так, при функционировании непроизвольного или невольного внимания, которое полностью или почти полностью определяется физическими особенностями физического поля, в который мы погружены, так вот в рамках такого непроизвольного внимания селекция, отбор, еще точнее выбор информации преимущественно осуществляется на основе физических параметров по принципу «все или ничего». Но этот закон «все или ничего» – это закон работы нашей центральной нервной системы. Этот закон был сформулирован еще до Сеченова. При Сеченове, во времена Гельмгольца и неоднократно подтвержден экспериментально в нашей жизни. Значит, это что? Это детектор, который работает по принципу on-off. Да, нет. Впустил, не впустил. Понятно, что работая по этому принципу, наше внимание обладает узкой полосой. Узкополосное внимание. Но при этом высокочастотное. Что проявляется в колебаниях внимания. Вот почему такое внимание, работающее по принципу on-off, выполняет ведущую функцию слежения за внезапными изменениями в среде, в окружающей, за внезапными изменениями в наших ощущениях, восприятиях, мыслях и чувствах. То есть за внутренними изменениями состояния сознания человека. И выполняет функцию слежения за движением объектов во внешней среде. И в связи с этим за быстро текущие события в этой среде. Значит, длительность и скорость такого внимания должны быть очень высокими. Вот почему в силу высоких скоростей и коротких длительностей мы часто не замечаем этой формы внимания. То есть оно как бы находится за порогом или под порогом нашего сознания. И удивляемся результату, который неожиданно возникает перед нами глазами, в наших ушах и так далее. И задаем потом себе вопрос, откуда это? Этого не могло быть, потому что не могло быть. А шутку-то злую сыграл. Закон on-off. Здесь в структуре такого внимания отражается прежде всего сила или энергия внешнего раздражителя любой модальности. Отсюда следует, что внимание осуществляет связь с энергией внешнего мира. И поэтому само обладает этой энергетической характеристикой. Силовой характеристикой. Сила внимания определяется силой связи его с энергией внешних объектов и физического поля. Значит, внимание есть тот субъективный канал человеческого сознания, который обеспечивает приток внешней энергии к нашим любым психическим структурам, от перцептивных до эмоциональных, с целью повысить их интенсивность, интенсифицировать эти процессы, сделать их более ясными, как раньше выражались классические психологи, более чистыми и более точными. По сути дела, это просто усилитель входного стимула. В этой функции, да. Но внимание настолько многогранное, об этом придется долго говорить. Я не знаю, может быть, у меня уйдет большая часть на внимание. Но только здесь 26 страниц написано, еще столько же в столе. Это все о внимании. В силу этого внимания, поскольку это и энергетический канал, нашей психики и выполняет функцию сквозного процесса. Не только то, что внимание связано с любым другим процессом, от сенсорного и до самых высших психических процессов, а то, что оно энергетизирует эти процессы. Или другими словами, переводит свободную энергию в связанную энергию любого процесса. Связывает эту энергию с процессуальным составом нашей психики. Как говорят физики, переводит кинетическую энергию в какую? И наоборот. Значит, внешнюю кинетическую, потенциальную психическую энергию, которая переводится обратно в кинетическую воздействующего раздражения. Значит, получается у нас замкнутое энергетическое кольцо, а точнее энергетическое поле взаимодействия субъекта с объектом. Поскольку в структурах такого внимания отражается сила тех или иных раздражителей, то это внимание связано, во-первых, с относительно грубой и параллельной обработкой информации. Параллельной. Все параллельные процессы обеспечиваются энергетически прежде всего. Все эти споры в психологии, наши механизмы восприятия или мышления, последовательные и параллельные, это споры о курице и яйце. Бесплодные. Надо различать в этом вопросе, что мы имеем в виду. Там, где работает энергия, там всегда идет параллельная и одновременная обработка всей информации. Там, где имеет место собственные информационные закономерности, там всегда идет последовательная, сукцессивная обработка этой информации. Которая потом может группироваться в соответствии с разными факторами группировки. В более целостные структуры. Однако избирательность старых терминов, избирательность внимания в старых терминах, оттененность внимания. Обуславливается не только периферической преднастройкой наших воспринимающих органов. На те или иные внешние воздействия. Она связана с процессами центральной настройки наших воспринимающих систем. То есть импульсы, какие они, центробежные или центростремительные? Центростремительные импульсы могут избирательно управлять. Чувствительностью этих воспринимающих систем, то есть порогами, изменять их величину. Это означает две вещи. Что внимание внесет в себе и управляющую функцию. Потому что оно работает. А работая, управляет этой работой. А проявляется это, да, в изменении пороговых характеристик воспринимающих систем. Изменяя пороговые характеристики, увеличивая или уменьшая чувствительность, мы увеличиваем или уменьшаем приток информации извне. Тем самым разгружаем основные психические функции для другой работы. Мышление для мысли, чувства для удовольствия или неудовольствия. Волю для действия или покоя. Если перейти на физико-технический язык, то внимание выполняет функцию сканирования информации. Сканирует. А сканирование всегда связано с определенными частотами. Частотные характеристики я вас потихонечку подведу. Второе, что из этого следует, что периферия воспринимающих систем, воспринимающих входов, это активные периферии. Потому что эта периферия находится под управляющим воздействием фокального или центрального внимания. Активен не только в целом, сам субъект, но активны все его периферические системы. Но отсюда следует интересная эмпирическая зависимость, на которую, к сожалению, тоже психологи не обращают внимания. Хотя в самой экспериментальной психологии этих данных пруд-пруди. Это значит, что происходит предварительный отбор информации еще на периферийном уровне, пока остаток какой-то будет вводиться в сознание. А Отсюда некоторые авторы вводят понятие «предвнимание». Поскольку периферия активна, это сообщает, ну скажем, нашему восприятию и любому другому психическому процессу дополнительную интенсивность. Каждый процесс имеет собственную интенсивность, но получает еще и дополнительную. Что способствует более активному и более быстрому выделению фигуры из фона, то есть объектов в пространстве. Мы их обнаруживаем или можем обнаружить даже тогда, когда объект не дан нам как целое. Но мы знаем, что объект есть, и он вот такой, какой он есть, за счет дополнительного притока этой энергии. При функционировании произвольного или вольного внимания селекция или избирательность информации осуществляется не только на основе физических параметров этой информации, но, и это очень существенно, прежде всего по семантическим признакам, этой информации можно вести другой термин, который был введен в свое время в инженерной психологии. Семантические признаки в инженерной психологии называются релевантными признаками. Релевантными. То есть обладающие высокой значимостью. А сигналы, которые не обладают такой высокой значимостью, называются иррелевантными. То есть обладающие малосущественными признаками. Так вот, значимость, семантика и релевантность сигнала может сама по себе, независимо от физических параметров информации, определить изменение направления внимания. В этом случае мы можем наблюдать следующее. Можем наблюдать процесс ослабления внимания. То есть семантика и даже блокировка. То есть семантика как бы блокирует внимание. Не нужно внимание. Либо мы можем наблюдать наоборот усиление внимания. В случае максимально высокой значимости для субъекта поступающей информации. Так вот, ослабление, блокировка и усиление сами по себе в принципе не интересны. Это только эмпирический факт. Каждый из этих параметров не определяет силу внимания. И в сумме они не определяют силу внимания. Об этом говорит весь опыт экспериментирования с аттенционными процессами. Чем же это определяется? Сила того или иного впечатления при работе нашего внимания определяется сложением интенсивности внешнего сигнала и активности самого субъекта. При условии обязательного ассоциирования, то есть связи, с поступающей информацией. То есть определяется законом сложения сил. Вот вам опять физика. Не хочу я ее сюда тащить, но она сама просится. Поэтому внимание, как и память, не есть чисто психический процесс, а это процесс психофизический. Да. То есть получается, что моя психика не заканчивается на моей коже, то внешний стимул как бы включен тоже. Мое психическое. Ваше тело. Внешний стимул, с одной стороны, продолжение нашего тела, а с другой стороны, определяет природу нашего тела. Давно известно. Когда Уильям Джемс писал свою знаменитую личность, он начал с простого определения личности. Сегодня, слава Богу, приняла это и наша психология. По разным причинам она от этого отказывалась. Он начал эту главу в своей книге простой фразой. Личностью можно назвать все то, что человек может назвать своим. Своим! Так вот, объекты, которые вы можете назвать своим, входят в состав не только вашей личности, но и ваш организм. Вообще интересно и много определяет психология личности человека. несколько отклоняюсь. Господин Гот, как его называл Бонапарт Наполеон, сейчас идут передачи, там Бодинского, интересно. Вот. Это Гетте. Задал сложный вопрос себе и другим. Речь шла о природе индивидуальности. Он стоит в лоб вопрос. Что вы можете назвать своим индивидуальным? Что? Вот конкретно. То, что именно ваше и только ваше. А все остальное привнесенное за счет разных факторов вплоть и до социума. Там хорошо пишет, как он у общества, что украл и чем он стал. Все присвоил, то, что можно было присвоить. Эпитафию себе написал по этому поводу. Так вот, в психологии единственный психолог, по крайней мере, мне известно, который ставил этот вопрос, это был Дженкинс. После него уже стали задумываться. Но и сегодня, когда читается тема психологии индивидуальности, надо прежде всего ответить, что этой индивидуальности принадлежит, как ее собственные характеристики, а потом уже говорить о самобытности и всякую чушь породе. Когда мы были молодые, мы чушь прекрасные мысли. Никитины так поют. Так вот, есть три характеристики. Которые действительно принадлежат только индивиду и только характеризуют его. И лежат в подкладке будущей самобытности, неповторимости, уникальности, оригинальности. В общем, разные прилагательные можно здесь напридумывать. Взять частотный словарь и выбрать, и все это будет к индивидуальности. Отнесено. Первое – это сила. По силовым характеристикам нет ни одного похожего индивида. Просто их не найти. Потом эта силовая характеристика будет хамелеоном и проявится в таком феномене, как сила «я» в личности. Но если эта силовая характеристика слабая, то ни о какой силе «я» и говорить не приходится. Отсюда говорят о безвольности, там, бесхарактерности и прочее. Да он не потому от природы бесхарактерный, не поэтому, а потому что у него нет изначальной силы жизни. Слабая она. Но понятно, понятие силы, и Гёте это хорошо знал. Он не только был поэт, теснейшим образом связан с понятием энергии. Значит, вторая характеристика – энергия. Да? Количество энергии – это сугубо индивидуальная характеристика каждого. Ее объем величина индивидуальная. а если точнее сказать, величина автономная. Только в пределах самого индивида объем энергии он может либо уменьшать, либо увеличивать. Но не беспредельный возможен процесс увеличения. Потому что это же опять определяется пороговыми характеристиками. Порог есть порог. Все мы живем неизвестно сколько и как. Когда умрем, никто не знает. А теперь смотрите, что получается. И Гёте это знал, хотя он еще до Эйнштейна было далеко. Произведение энергии на время – это что? Это мощность энергии. Мощность энергии. В данном случае мощность вашей силы. И это можно измерить, это измеряется. А дальше недалеко до знаменитой формулы Эйнштейна дедушки атомной бомбы. Совсем рядом. Когда происходит такое сложение сил, где семантика играет не последнюю роль, то с этой точки зрения внимание предполагает прежде всего трансформацию смыслового поля субъекта. То есть предполагает некоторый новый способ которым сознание предстоит своим объектам. Значит, трансформация смыслового поля изменяет состояние нашего сознания таким образом, что мы об объекте узнаем, даже в старом объекте, узнаем значительно больше, чем знали до этого. Что это такое? У человека есть два, да не только у человека, ну, один механизм общий для человека и высших животных. Значит, два механизма. Первый механизм – это переструктурирование воспринимаемого поля. Это то, что показали гештальтисты. Переструктурирование. Путем переструктурирования мы добываем новую информацию. И в теме мышления подробно буду рассматривать этот механизм. Второй механизм, который преимущественно присущ только человеку, это переформулирование задачи, проблемы, вопроса. За счет одного только переформулирования мы генерируем множество новых идей. А вот это переформулирование и проявляется в феномене трансформации смыслового поля. Смысловое поле, в отличие от воспринимаемого, обладает не только четырьмя известными измерениями, не только пространственно-временным и континуум, но имеет еще пятое измерение. Леонтьев это пятое измерение называет квазиизмерением. Вот есть потребности, есть якобы потребности, квазипотребности, да? Так вот, он вводит термин квазиизмерение, пятое измерение. Таким пятым измерением являются знаки, символы, значения. Так что мы с вами живем, обладая возможностями сознания оперировать знаками, символами, значениями и смыслами, мы с вами живем не в четырехмерном, даже не в трехмерном сначала. На Земле трехмерный мир, мы живем в пятимерном мире. Оставаясь жить на земле. Это означает, если придерживаться логики Леонтьева, наша психика имеет пять измерений. Пять. А вот как это на доске пять измерений изобразить, я спрашивал геометров, меня послали сходить за пиво. Нужно изобразить. Есть четыре измерения трудно изобразить, а уж пять не получается геометрически. Поэтому процесс этот общий процесс можно представить в следующем, в общем-то, простой фразе. Переструктурирование входной информации при участии внимание есть перевод этой информации в переформулированное смысловое поле. Декарт был умник, когда сказал, Я мыслю, следовательно, существую. Его, конечно, за это били, потому что тут же нашли сенсуанальности, которые были ощущения, я ощущаю, следовательно, я существую. Я действую, следовательно, я существую. Но Декарт имел в виду именно это. Да, пожалуйста. То есть, получается, если в ощущениях мы уже, в наших ощущениях уже как бы присутствует функция внимания, то есть тем самым наше ощущение уже как бы и мыслительный процесс, да, или начало мыслительного процесса, и то есть все наши ощущатели – это части мозга, вынесенные на периферию. Да, это так. Дело следующее. Что такое ощущение, никто не знает. Потому что в чистом виде ощущение выделить невозможно. Возникло ли ощущение филогенезии раньше, чем восприятие и все остальное, это не более чем гипотеза. Мы не можем восстановить начало. Это мертвая зона. Но мы можем работать с конкретными видами ощущений. Дело происходит примерно так, как с речью. Все, что происходит с законами формирования речи до 2 лет, никто ничего не знает. И хорошие, настоящие языковеды об этом пишут прямо. Об этом написал и Марр. За это он и пострадал в свое время. Но с видами речи мы можем работать. И мы с ними, конкретными видами речи, и работаем. Почему нельзя восстановить это начало? По 2 причинам. Мы не знаем условий, начальных условий. Какими они были в филогенезе, кто знает? И не знаем самого момента зарождения того или иного. При каких условиях и когда. Физики тоже не знают, когда зародился мир. Но это их нисколько не смущает. У них нет комплекса фрейдовского. А у психологов они напридумывали эти комплексы, сами в них и купаются. Это же все придумано. Нет ни одного комплекса, который придумал Фрейд. Я придумаю еще больше. Есть симптомы, есть синдромы. Это реальность. А комплексов нет. Все это метафизика. Куча понимания смысла этого слова. Отсюда ему потребовались защитные механизмы, он их тоже придумал. У него богатая была писательская фантазия. Поэтому в современных штатах, теперь еще, Фрейд для них не врачеватель, а советчик. Фрейд сегодня пользуется популярностью. У писателей, у историков, у социологов, в общем, у кухонных рабочих. А в психологической среде Фрейд все. Американская психология долго купалась в бихевиоризме и нео всякие там бихевиоризмы, субъективный бихевиоризм. Заплатили дорого, отказались. Все. Экспортировали Фрейда из Европы, поиграли с ним очень долго, создали целую психоаналитическую службу, наплодили психоаналитиков, самых дорогих психотерапевтов, Соединенных Штатов, они только элиту там анализируют. И получают баснословные гонорары, но теперь они без работы. Но зато у нас все даже лотки книжные завалены Фрейдом. И вообще психоаналитической литературы, там Юнг и все, и Хорни, и прочее, прочее, прочее. То, что там не надо, пришло сюда. Ну, как колбаса, не нужна мне сюда, я не знаю, самую фаршивую. У Фрейда самое сильное ядро всего его фрейдистского учения – это ядро об энергии. Здесь он стоит твердо на естественно-научных основах. Единственный механизм, который он обозначил как механизм сублимации, реальный механизм, это не что иное, как трансформация одной формы энергии в другую. За исходную психическую, психико-биологическую форму энергии он выбрал то, что назвал либидо. Это не только, часто думают, что это только исключительно, только сексуальное напряжение. Нет, по Фрейду уже нет, надо читать его 5 первых лекций, от которых он потом ушел и забыл. Весь фрейдизм в этих 5 лекциях, все остальное не надо читать. Ну так, для себя, поскольку он пишет хорошо. На том грядущий полистать там его. О сновидениях почитать, это все фантастика очень прекрасная. О бессознательном, об остроумии отношении к бессознательному, он очень остроумен в этом смысле. Тут я читаю, скажем, я читаю остроумие Фрейда, мне все остальное не важно. А вот 5 лекций, это важно, потому что они построены на конкретном клиническом материале, прежде всего. Все это взято из жизни. Кроме сексуального содержания понятия либидо, в это содержание входят по Фрейду все мышечные напряжения организма, это же реальность. Работа мышц. Но мышцы, когда работает, она же выделяет тепло, мы же с вами теплокровные, друзья мои. А тепло связано с чем? С энергией. С нормальной энергией. Сюда входят, сам Фрейд это вводил, вся совокупность наших органических внутренних ощущений или сенсорные состояния нашего организма. Какой же это секс? Секс есть потребность этого состояния. И не лучшее, между прочим. В том смысле, что не только побуждает, но еще и закрепощает. Что вы думаете, есть только алкогольная зависимость, есть сексуальная зависимость? Страшнее алкогольная. Сексоголики. А? Тогда должно быть какие-нибудь гармоники. Ну, вот сами вы. Сюда входит по Фрейду вся гормональная система человека. Но это же реальность. Хотя многие гормональные механизмы нам непонятны. Хотя хорошие врачи и клиницисты знают, что гормонами можно лечить, и знают, как это опасно. Можно качнуть в другую сторону. Сначала хорошо, а потом совсем плохо. Наконец, сюда входит в качестве содержания вот этого понятия либидо вся двигательная активность человека. Вся. Ну и, наконец, Фрейд не был бы Фрейдом, все-таки он был лечащим в свое время врачом, и говорят, неплохим был лечащим врачом. Сюда входит такой механизм нашего организма, как гомеостаз. Гомеостат, который регулирует внутренние переменные нашего организма. Давление, дыхание, температура. Если этот механизм работает нормально, вы не знаете, как он работает, и вообще не знаете, являетесь ли вы носителем этого механизма. Просто не знаете. Но когда начинает играть давление, когда начинает играть сосуды, когда по непонятным причинам держится либо низкая, либо высокая температура, и никак ее нельзя сдвинуть, вот тогда, когда вы начинаете задыхаться, не дай бог, еще астма будет, вот тогда, тогда человек узнает, что такое гомеостат. Это все шло из, у него от естественно-научных основ. Но он же был еще и психиатр все-таки. Поэтому ему очень захотелось термин либидо психологизировать. А как это сделать? Вот и появляется знаменитый апофеоз Эдипов комплекс. Все. Мифическое приписывается первородному. Но я пошел дальше. Взял бы не, если бы было позволено Фрейдом, взял бы не Эдипов комплекс. Да? Взял бы первородный грех человечества, Адама и Еву, яблоко познания и раздора, запретный плод, а запретный плод энергетизирует еще как. Все думают, что грехопадение заключается в падении этих первых людей, Адама и Евы. Нет, не в этом грехопадении. Ну и что? Ева познала Адама, Адам познал Еву. Не в этом. Грех человечества. А то, что они познали запретное, запрещенное Создателем, как пишет Библия, то есть человек в этом смысле захотел подняться и быть либо равноподобным Богу, либо встать. Вот в чем грех. В этом грех, а не в их сексуальном следе. Отсюда и пословица. Бога у Богова, кесарь в кесарь. Вот я говорил о Фрейде, значит, а теперь перейдем к вниманию. Так вот, наше внимание самым тесным образом связано с нашими потребностями. Так что уход мой был не напрасен. С потребностями. А потребности – это общий корень. Эмоции, воли и внимания. Поэтому внимание обладает мотивирующей силой. И оно связано со всей системой мотивов. Любимая самореализация Маслоу, придумал же такую тему, самореализация, Бог, высшая потребность, самореализоваться без внимания невозможно. Потому что законы внимания определяют уровень притязания человека. А уровень притязания связан, буду я самореализован или не буду я самореализован, будет у меня успех или нет. Отсюда следует, что наше внимание самым теснейшим образом связано с феноменами достижений. Возьмем примеры спорта, игровые виды спорта и там индивидуальные. Что тренер говорит? Всегда будь внимательным. Вот сейчас тебе нужно преодолеть эту планку, вот так вот разбежись, вот будь внимательным, там оттолкнись. Все будет хорошо. С этой точки зрения внимание есть коммуникативный процесс. То, на что не обращает внимания совсем. Это не только сила связи субъекта с объектом, но это и коммуникация его с объектами любого назначения, физическими или органическими, живыми и социальными объектами. потребности, эмоции и мотивации. Так или иначе отраженные во внимании, представленные в нем, сообщают дополнительную интенсивность. Вот еще один канал, по которому черпаем мы энергию. Получаем мы информацию. И на основе этой информации несущий дополнительную интенсивность, повышается ясность нашего восприятия, ясность нашего мышления, отчетливость наших чувств, отточенность наших движений и действий. Короткий перерыв. Сформулируем общий закон для непроизвольного и произвольного внимания. Он гласит: одни объекты которые по тем или иным физическим или семантическим параметрам привлекают наше внимание, вводятся в поле нашего сознания в то время как другие, тире, отталкиваются. Уходя на периферию сознания. Что полностью не исчезает. Отсюда следует, что первый объект фигуры сознание, а второе – это фон сознания. Поэтому так же, как и восприятие, и в памяти, и в внимании действует фигурно-фоновая зависимость. В связи с этим продолжаем анализ произвольного внимания еще. С чем связано произвольное внимание или невольное внимание как активность самого субъекта? связано с детальной последовательной осознанной и целевой обработкой информации, в том числе и вербальной информации, то есть словесной. В тех случаях, когда наше внимание функционирует как процесс активного предвосхищения информации или результатов нашего поведения, действия и так далее, оно приобретает циклический характер. Такое внимание становится циклическим, то оно по своей внутренней природе ритмично. И, следовательно, наше сознание тоже ритмично. Циклический и ритмичный характер внимание определяет такую функцию внимания, как выбор информации из возможных двух форм ее представления, как минимум. А субъект выбирает ту или иную информацию в соответствии с простым законом. То, что он хочет видеть, и то, что он хочет слышать. Тоже связь восприятия. Это означает одновременно, что внимание во многом определяется тем, что мы хотим видеть, и тем, что мы хотим слышать. При этом такой процесс может идти на двух уровнях обработки той или иной информации. Грубыми и быстрыми оценками, параллельными и медленными, детальными, последовательными. В процессах выбора информации участвует как непроизвольное, так и произвольное внимание. И одна форма внимания способны переходить в другую форму внимания. То есть мы имеем налицо динамику взаимовлияния этих разных форм и относительно автономных форм внимания. Непроизвольное внимание всегда сопровождается мышечными усилиями, что может быть при одной из причин. Башка трещит, если действительно хорошо поработал. Но не обязательно непроизвольное внимание может сопровождаться, собственно, психическими усилиями. Не обязательно. Хотя как момент, как компонент, они иногда, эти усилия, могут присутствовать на фоне мышечных усилий. В общем, материальных усилий. Что касается произвольного внимания, то произвольное внимание сопровождается не только собственно мышечными усилиями, но обязательно и психическими усилиями. Но без участия воли. Обычно в психологии внимания, вообще в общей психологии, подчеркивается исключительно роль волевых усилий. И не замечает, что есть разные формы, уровни психической активности, психические усилия, где играно нет воли как таковой, воли как активности, высший тип активности. Ну, например, произвольность и избирательность нашего внимания может обеспечиваться речемыслительной активностью, может обеспечиваться. Поясняю, почему. Потому что речемыслительная активность связана с какими действиями? Преобразующими действиями. Мы производим преобразование информации. Если брать ощущения, восприятия, вообще образы, там действия предметные. Вот почему там предмет может определять те или иные формы внимания. Далее. Произвольное внимание может обеспечиваться путем собственно эмоционального напряжения. Вспомните ситуацию экзамена перед тем, как зайти, взять билет и начать что-то там сдавать преподавателю. А? Сколько эмоций? Много. Много, много. внимание, куда работает, как бы спрятать шпаргалки. Ну и вообще. Да. Можем ли мы сказать, что мы сюда пришли ведомой волей, а здесь мы работаем под воздействием внимания? Куда сюда? В аудитории мы пришли ведомой волей, а здесь мы работаем под доминантой внимания. Мотивация. Да, скорее всего, все-таки. Это сильный мотив. Это сильный мотив. Но волевая регуляция, она может быть. Например, простой, когда человек многократно поступает в театральное училище, в вот там выливает. Там уже одной мотивации сильной маловато. Там да. Вот примерно такого типа. То есть, когда вероятность достижения того или иного результата меньше 50%. Вот там более срабатывает. Когда 50-50, 50 на 50, нужна сильная мотивация. Когда где-то 75, средняя мотивация, не надо сильно, иначе результата не будет. А когда уже совсем близко к 100%, самая низкая мотивация, это значит, что внимание должно работать и перераспределять внутреннюю психическую энергию по этим уровням мотивации. Вот как раз я только что сказал, там мне в общем не нужна воля, вот мотивация как побудитель. Побудительная сила, но связанная с напряжением в данном случае уже потребность. Там напряжение эмоций, а здесь напряжение потребности. Что потребность определяет наше поведение, хотим мы того или не хотим, точно так же, как сила притяжения поведения физических тел. Если хотите, я уже вам это только сейчас в другом ракурсе напоминаю, универсальная, исходная потребность у всех живых организмов, не говоря уже о человеке, как вершины живого мира, это чувство жизни. Если иссякает чувство жизни, все другие виды и формы потребности нам не нужны. Чувство жизни определяет материальные и духовные потребности. Чувство жизни – это не просто врожденные чувства. Это генетическая программа. Это инстинкт жизни. Да. Которая может в форме инстинктов генетическая программа обеспечивающий нам эмоциональный, жизнь наших чувств без чувства жизни не может быть никакого чувства любви. Это нонсенс. Без любви чувство жизни не исчезает, а сублимируется в другие формы чувств. А знаете ли вы, что является высшими чувствами у человека? Все думают любовь? Я ошибаюсь. Это не высшие чувства у человека. Кроме того, это чувство временное, искрометное и недлительное. И это чувство не каждого человека посещает. Для этого нужны особые условия, чтобы это чувство, носителем которого всегда является человек, оно при нем. Но чтобы оно было объективировано, нужны условия объективации этого чувства. И в этих условиях ведущую роль играет качество условий. Это вовсе не означает, что нищета условий лишена качества. При нищете условий качество может быть очень высокой пробы. И наоборот. Богатые тоже плачут. Так вот, высшими чувствами у человека, которые по уровню обобщенности не уступают уровню обобщенности мыслительных способностей человека. Поэтому Рубинштейн их называл интеллектуальными чувствами. Первое чувство. Вы их знаете. Чувство юмора. Чувство иронии. Как хороша самая ирония. А двойная ирония еще лучше. Ирония на иронию о себе. Выше? Выше? Потому что любовь не может подняться до чувства юмора. К сожалению, дальше идет чувство комического. Комиксы собственной жизни. Любовь может быть комиксом. Приняли Вику за целое. Тришкин кафтан. Одна из форм любви. Ворот есть, а все остального нет. Чувство трагического. Любовь всегда трагична. А чувство трагического может быть протекать в всякой любви. И всяк. Человек может быть лишен этого чувства, но находиться в состоянии трагического. И, наконец, чувство трагико-комического. Когда одновременно и комикс, и трагедия. Вот в этом чувстве наиболее полно представлено внимание. Оно устанавливает равновесие, баланс между трагическим и комическим. Иначе мы с вами будем постоянно чередовать то одно состояние, то другое. Минуту назад в трагедии, через минуту в комедии. Это называется импульсивное поведение. Импульсивное поведение. То есть человек не может управлять собственными импульсами. А это значит, что у него внимание находится в состоянии рассеивания. Блуждающее внимание. Нет стабилизатора импульсивного поведения. И можно сколько угодно упрашивать того, такого человека, да ты остановись, да ты подумай, ты, не надо этого делать, бесполезно. Есть несколько способов. Самый простой – удар между глаз. Да. Ну, конечно, не буквально, значит, любое механическое сильное воздействие, неожиданный удар по чему-нибудь, звон, бомба, тарелка. Хотя механические воздействия, конечно, не являются панацеей от всех вот этих бед импульсивных. Но это отрезвляет. Очень хорошо плеснуть холодной водой в лицо. Но неожиданно. Почему? Это действие. У человека перехватывает от такого неожиданного воздействия на него водой дыхание. А дыхание связано с нашими эмоциями, с нашим вниманием. Дыхание определяет наше внимание. Ритм. Ведь умницы врачи, когда говорят, когда им нужно послушать, дышите глубже. Я дышу глубже, у меня внимание работает. Что касается послепроизвольного внимания. Постпроизвольный. Или в терминах Тичинера вторичного непроизвольного. Из всех форм внимания это третья форма, ну, в рамках такой искусственной классификации, обладает максимальной степенью собранности и сосредоточенности. На основном предмете интереса. Ведущие детерминанты послепроизвольного внимания является интерес. Чисто психологическая детерминанта. Маленькая ремарка. Среди множества интересов человека есть одна форма интереса, которая придает особый эстетический привкус этой форме внимания. Это интерес к самому себе. Интерес к самому себе постоянный, неизменный, при максимальной собранности и сосредоточенности на своей персоне, создает эго-внимание. Да-да. То есть эгоцентрическое внимание. Человек настолько поглощен самим собой, что не способен выйти за собственное эго. Он не себя примеряет, а на себя примеряет все, что находится в поле его восприятия. В социальной психологии это называется самоценность. Самоценность. Самоценность. Народе о таких людях говорят. Посмотри, какой гусь пошел. Народ мудрый. А если такому человеку подбросить идею, что его любит та женщина, которую он любит, она его не любит, так совсем гусь будет. Совсем гусь будет. Вспомним 12-ю ночь. Возвращаясь к после или постпроизвольному вниманию, которое обусловлено действительно содержанием и объемом интереса человека к чему-то. То чисто внешние наблюдения и внутреннее интроспективное самонаблюдение показывают, что будто бы эта форма внимание протекает без всяких видимых, как мышечных, в особенности, и собственно психических усилий. Без усилий. Уже не говоря о волевых усилиях. Так думает вся традиционная психология. Так и пишут. Так вот, это величайшее заблуждение. По той простой причине. Если немножко мозгами разбросить, феномен отсутствия усилия в постпроизвольном внимании определяется величиной, заданной величиной начального усилия, которое может быть волевым, величина начального усилия определяет послепроизвольность или инерцию этого внимания. Послепроизвольное внимание, инерционное внимание. Но сначала-то надо силу приложить. А дальше работает закон инерции. Понятно, чем больше величина начального усилия, тем период инерции будет больше. Что делает спортсмен перед началом соревнований? Разогревается. Так ведь? Разминается. Он прикладывает колоссальные усилия. А потом бежит сотку свою, как будто бы летит над гаревой дорожкой. Создается впечатление, он только успевает ноги перебирать. В психологии решение задач давно было подмечено. Если дать испытуемым вначале решить сверхтрудную задачу, арифметическую или математическую, в целом очень сложную, то все последующие задачи решаются легко. Который данный испытуемый никогда не мог решить. Но если он решил ту задачу, скажем, там бился энное количество часов, но решил, причем решил сам, конечно. Иногда нужны подсказки только. Все задачи остальные решают. Преподавателями средней школы русского языка и литературы было подмечено сначала чистым опытом, практическим путем, что если дети накануне сочинения или диктанта читали какие-то сложные тексты, они легко писали то и другое, и без ошибок. Значит, нужна предварительная нагрузка для того, чтобы обеспечить эффективность деятельности. А предварительная нагрузка требует привлечения внимания к ней. Включение внимания. Thank you. после произвольного внимания. В особенности с высшими интересами человека, отношение отражения в системе субъект-объект значит, вот есть субъект-объект, и между ними есть отношение отражения. Получают свое выражение эти отношения, во-первых, в связи с оптимальной организацией своих ресурсов. С оптимальной организацией своих ресурсов. И это тоже есть одна из функций нашего внимания. Внимание, здесь КПСС. Организует ресурсы и резервы. Мобилизует резервы. Организует систему мотивации. И процессы саморегуляции. Все пишут и говорят о саморегуляции, но никто не пишет и не говорит, на чем основана саморегуляция. Для того, чтобы была саморегуляция, сначала нужна должна быть самоорганизация, та структура, которая потом саморегулирует. Самоорганизация есть носитель определенной программы регуляции. Так вот, внимание занимается этой самоорганизацией всех ресурсов. В данном случае внимание работает внутри субъекта. Человек может обладать огромным объемом интеллектуальных потенциалов. Огромным. И при этом может быть абсолютно интеллектуальным импотентом. Да, есть такая форма. Это не только сексуальная импотенция. Интеллектуальная импотенция есть. Так вот, чтобы этого не произошло, внимание помогает субъекту блокировать эту импотенцию, собирает его потенциалы в целое, создает некоторую структуру. А таким образом и участвует в формировании интереса, который потом этот интерес регулирует это внимание. В этом смысле эта форма внимания не только обусловлена интересом, но и создает, и формирует, и расширяет горизонты этого интереса. силу этого данная форма внимания приобретает высокоавтоматизированный и целесообразный характер. Целесообразный характер. Вот тут уместно слово, которое надо употреблять, но которое все боятся, потому что боятся, что мистика и идеализм. Целесообразный характер, значит, теологический. Теология предполагает цель. Я снимаю вопрос, есть ли у природы цель или нет, там ругает эту форму идеализма. Но у человека-то цель есть. Так что мы с вами теологи, и нечего этого бояться. Нам не только ставят цели, но мы сами способны формировать свои собственные цели. То есть занимаемся теологической деятельностью. А целесообразный или телеологический характер выражает высокую степень интегрированности субъекта с объектом. Интегрирующий. Высокую степень интегрированности. Вот почему такие процессы, как память, воображение, внимание и речь называют не только сквозными процессами, но и интегративными процессами. Расщепление внимания, распад внимания, дезинтеграция всех форм внимания. Напоминает примерно то, такого человека, который в силу каких-то страшных обстоятельств невольно попал в ситуацию расщепленного мозга. В тех случаях, в очень сложных случаях, когда нужно вносить элементы расщепления мозга, делаются такие операции. Делаются. Но это... При некоторых, насколько мне известно, да, при некоторых не очень сложных формах эпилепсии тоже все. Имеется в виду по мозолистому телу? Да, по мозолистому телу. Колено. И с болезнями еще памяти там тоже. Когда нужно перетряхнуть все структуры памяти. В частности, Хемингуэй делал такую операцию. Не помогло. И это была одна из причин, почему он потом застрелился. Что значит уделять внимание? Вот все мы говорим. Уделять внимание, уделять. А что это такое? Все это просто. Уделять внимание значит воспринимать некоторую вещь с помощью помощью. Объект тоже вещь. И человек. Вот. Нравится вам объект, пишите объект. С помощью некоторых вспомогательных механизмов. Это уделение внимания зависит не только от активности самого субъекта, но и от предмета внимания. И в первую очередь от его изменяющихся состояний в пространстве. Предмет, на котором сосредоточено наше внимание, если не изменяется, исчезает из поля сознания. Поставьте точку и посмотрите некоторое время на эту точку. Долго, долго, настолько, насколько сможете. Точка исчезнет. Или, по крайней мере, так расплывется, что вы в точке увидите какое-то непонятное грязное пятно. Поэтому предмет, на котором сосредотачивается внимание, должен постоянно изменяться. Иначе не сосредоточит. Знаете, постоянство, константность внимания достигается ценой изменения положения объекта в пространстве и времени. Даже наше произвольное внимание может поддерживаться в течение нескольких только секунд. Правда, есть люди, которые могут удерживать произвольное внимание, сосредоточив его на том или ином объекте в течение 1-2 минут. Это уникумы. Здесь простой зрительный тест. Называется лестница Шредера. В одном положении вы видите лестницу, обыкновенную спуск, а в другом положении лестница превращается в навес. Лестница-навес. Когда ставится задача удержать, скажем, навес, и чтобы отсечь лестницу настолько долго из поля восприятия, насколько вы можете. Лестница. Какая лестница? Ну, я с ней не встречался, не знаю, что она из себя представляет. А там тоже пространственная комната или квартира или помещение, как бы если лестница, но каждый человек должен иметь свой спуск, а они это другое. Так вот. Такие тестовые зрительные задачки и выявляют колебательный характер нашего внимания. Этот колебательный характер проявляется в чередовании то одного, то другого предмета в едином объекте. В целом же объекте. Правда, в таких изображениях есть ключевые точки, как фиксация взгляда на которых позволяет удерживать внимание настолько долго, насколько данные точки позволяют. Их пространственные характеристики. Те, кто знает, сразу пользуются этим приемом. Но самое, конечно, потрясающее – не знать и открыть эти точки. Следует агореакция. «Нашел!» – кричит он. И потом начинает играть этим изображением в буквальном смысле произвольно. Сдвинул глаз с точки фиксации, получил одно изображение. Передвинул глаз на другую точку фиксации, получил другое изображение. Интернет. Ну да, не оторвать испытуемого от этой игры. У него интерес появился. Вот он и сидит и играет. Предполагая, ожидая, что есть еще какие-то точки в этом изображении, которые он не знает. В нем работает чистый ориентировочный исследовательский рефлекс. В этом смысле наше внимание рефлекторный период. Рефлекторная. Сущность внимания в этом проявляется. Но ведь это требует усилий, опять усилий. Ну, держать глаз на точке фиксации нужно усилий, реально усилий. Испытуемые даже говорят, до боли в глазах. Так вот, такое поддерживаемое, произвольное внимание с целью воссоздать вот тот объект, который ускользает уже или уже ускользнул, и чтобы его вернуть, требует повторение этих усилий. Значит, стабилизации воспринимаемого изображения лежит эффект повторения усилий. Мы повторяем не то или другое изображение, а повторяем наши усилия. И они нам возвращают тот предмет, который или уже почти ускользнул, или совсем уже ускользнул. Ну а повторение мы ощущение. Так что законы повторения работают не только в восприятии, в памяти, но эти законы работают и при организации нашего внимания. Для того, чтобы тренировать внимание для эффективности той или иной деятельности, одним из приемов является прием повторения усилий. наиболее оптимальный вариант повторения усилий при отсутствии самого изображения. По представлению этого изображения внутри сознания, в умственном плане, мы представляем и пытаемся восстановить, повторить те усилия, которые прикладывали к реальному объекту. Но повторение увеличивает степень автоматизированности работы нашего внимания. Вот если заглянуть в кабину современного истребителя-перехватчика, там много-много всяких приборов. Очень много. Да, вот они как не следят. Если бы пилот был полностью прикован слева направо, каждому прибору он бы просто не сумел управлять самолетом. Как действует пилот? В поле своего восприятия он держит основные, но это не больше пяти, необходимых для пилотирования приборов. На все остальные он не обращает никакого внимания. Они находятся на периферии сознания. Обращает только тогда, когда произошло какое-то отклонение в этих приборах. Реагирует на отклонение. Тогда происходит переключение внимания на этот прибор. Отследил нормально. Все, больше он его не интересует. Но все эти приборы нужны. Субъект не может сосредоточить внимание на предмете, если он не изменяется. Точка. Неизменная информация уходит из сознания. Первостепенную важность у человека играет его способность манипулировать образами предметов сознания. Ну, например, вращать те или иные фигуры в сознании. Есть масса экспериментов на вращение. Они все просты. Итак, в том случае, если сам объект не изменяется, надо и манипулировать внутри себя. Тогда вы будете видеть этот воспринимателя. За счет изменения собственного состояния сознания вы обеспечиваете сосредоточение на неизменном объекте. Вот у летчиков есть задача, когда он заходит на посадку, каждый раз решает, неважно, каков у него налет часов, я имею в виду, с того момента, когда он уже стал летчиком. Нормальный летчик становится летчиком не меньше 600-800 часов налета. Но у Гагарина было меньше 300, так что он не был летчиком. И все они не были. Первая шестерка, никто из них. Они были, у них было звание военный летчик. Даже не было звания летчик третьего класса. Вот. Но суть не в этом. Суть в другом. Вот задача. Каждый раз решает, каким бы он опытным ни был, каким бы он ни был воздушным волком, попаду на полосу или не попаду, промажу или не промажу. Есть только один способ. Полоса, она неподвижна. Играть этой полосой в голове. Крутить ее. Вот и крутишь в голове эту полосу. Ага, попадаю. Дальше руки, ноги на автомате ведут. Все, попал. Попал. А в случае, когда у тебя двигатель встал, и ты сыпишься, скажем, с двадцатки, с 20 000, нечем ведь, нет тяги, нечем. Управлять современные самолеты планировать не умеют, в отличие от поршневых. Что делать? А попасть-то хочется, кушать хочется. Да. Ну, есть разные премы, я не буду о них говорить. Сейчас есть разные, я их обучаю, но когда это их не было, их нужно было открыть. Суть не в этом. Так вот, когда попадаешь все-таки в такой ситуации на полосу, и фонарь или колпак отбросишь, тебя спрашивают: Володя, когда ты поверил, что ты попал на полосу, а вот тогда, когда сел. До этого никакой веры в попадание нет. Правда, ты занят работой, там ни до чего. Тем более, что, ну, машина хорошая, живая, жалко ее разбивать, а потом с двигателем непонятно, что произошло, нужно, чтобы специалисты разобрались, устранили дефект. Когда мы манипулируем во внутреннем плане тем или иным объектом, мы за счет этих манипулятивных операций открываем, по сути дела, в одном и том же объекте разные его стороны. Новые стороны, которые при неподвижном его рассматривании не попадают в наше поле сознания. Да. В значит ли это, что когда мы вот таким образом манипулируем объектом, который мы видим, то самое, да, подвижно. У нас здесь очень сильно включается воображение. И вот оттуда образ может добавлять эту картину. Ну, воображение, да, оно включается, но даже включенное воображение в процесс восприятия не даст вам целостную картину объекта. Вы можете видеть спину, но можете не видеть низ или верх этого объекта. Да, вот, когда манипулируете, да, это, тут работает и воображение, безусловно. Воображение, как в данном случае воображение работает как одна из форм образного мышления, пространственного мышления. Вы же в пространстве мысли вращаете этот объект. Или точнее его образ. И не только в данном случае открываются какие-то новые стороны этого объекта, что более важно, взаимоотношения между ними. Например, отношения пропорциональности и непропорциональности. Отношения протяженности и расстояния. Расстояние как протяженность вообще, как нечто протяженное. И расстояние как конкретная величина между теми или иными признаками или точками этого объекта. И так далее. Верно, что люди могут отличаться по тем или иным индивидуальным характеристикам собственного внимания. Это верно. Но этого недостаточно. Этим не исчерпываются различия по вниманию среди людей. И даже эти различия не являются определяющими, в конце концов. Эти различия, в конце концов, даже не определяются абсолютной силой внимания. Эти различия определяются характером предметов. Вот на которых наше внимание фокусируется. Характер предмета – это качество предмета. Избирательность внимания ведет к выделению предмета, повышению ясности и четкости, так скажем, на гребне сознания, так вот, такая форма избирательности Это процесс встречного усилия. Которая определяется совокупными субъектно-объектными отношениями в системе объект-субъект. В этом случае нельзя сказать, что доминирует, объект или субъект формирования избирательности внимания. Объект и субъект в данном случае составляют только некоторую систему, которая формирует избирательность, внимание у субъекта, а не в объекте. В особенности это важно, когда мы рассматриваем систему не только объект-субъект или наоборот субъект-объект, а когда мы рассматриваем систему отношений субъект-субъект. Два человека должны сформировать избирательность своего внимания. И если эта избирательность эквивалентно общей равнодействующей избирательности, эквивалентно избирательности первого и эквивалентно избирательности второго, обеспечивается не только оптимальный контакт взаимодействия между субъектами, но формируется общий интерес и деятельности, и общения в целом. А в случае интимных отношений, личных отношений, формируют теплоту чувств. Окрашивает чувства определенной модальностью. И придает им значимость и смысл. Но это уже из области восприятия и понимания человека человека. Следующий раздел. Сейчас сделаем короткий перерыв, но пишем. Характеристики и свойства внимания. Характеристики и свойства внимания. Итак. Характеристики и свойства внимания. перечислены в начале, значит, к ним относится объем, устойчивость, интенсивность, концентрация, распределение, переключение и предметность. Теперь давайте мысленно пройдемся по этой цепочке и определим, что же у нас перед глазами. Что такое объем, пока не давая его определения в развернутом виде? Что говорит? Какая это характеристика? Пространство. Но не только. Раз объем — это еще что-то, какое-то количество. Количественная, пространственная характеристика внимания. Устойчивость. Это временная характеристика внимания. Интенсивность энергетическую. Пока опустим концентрацию. Распределение и переключение. Что значит распределить? И что значит переключить внимание? Это значит совершить некоторую операцию. Это операциональные характеристики внимания. Так что операциями обладает не только мышление, но и внимание тоже. Что касается предметности, то это означает, что внимание вне положено, сейчас поясню, что это такое, по отношению к субъекту, то есть объективировано вовне. Внеположенность, объективированность или предметность относится всегда к тому или иному предмету внимания. Что касается концентрации внимания, то концентрация внимания занимает в ряду этих свойств срединное положение. А поэтому, с одной стороны, концентрация внимания – это пространственно-временная характеристика внимания. То есть зависит от объема, устойчивости, интенсивности. Тесно с ними связано. А с другой стороны, концентрация обеспечивается операциями внимания. И поддерживается за счет этих операций. Мы можем концентрировать или сосредотачивать свое внимание за счет переключения и распределения. В этом смысле концентрация есть суммарная или интегральная характеристика внимания. Потому как и сколько и каким образом человек способен концентрировать внимание, по показателям только концентрации внимания мы можем судить о всех остальных свойствах. Так что в эксперименте нет нужды каждый раз изучать все эти свойства. Достаточно снять одну пробу и узнать о всех остальных возможностях человека. Для контроля можно замерить любую цепочку. Так вот, неопытные экспериментаторы идут по всей цепочке, пока там не протестируют, а это может уйти полдня. Еще одно замечание. Предметность, как характеристика внимания, наиболее тесно коррелирует с объемом внимания. Поскольку это количественно-пространственная характеристика, объем. Когда говорят об объеме, так, объем внимания, когда говорят об объеме внимания, то раньше прежде всего рассматривают вопрос о количестве однородных предметов, которые охватывает внимание. То есть, по сути дела, объем внимания, как и объем восприятия, определяется количеством воспринимаемых объектов. И это уже указывает на тесную связь внимания с восприятием. Они равны? Да. Потому что объем восприятия детерминирует объем внимания. Так вот, в интервале времени от 0,07 до 0,1 секунды эти объемы равны. Потом наблюдается расхождение. Расхождение за счет переключения и распределения. Так что только в одном этом интервале. На этот интервал как раз тот, который достаточен для формирования образа. Значит, в рамках формирования образа объем совпадает. Семьсотых одна десятая секунда. Еще одно замечание. Эта величина в этом временном интервале не является абсолютной величиной, а является величиной относительной. Почему? потому что зависит от содержания. На котором мы сосредотачиваем свое внимание. Не только формальная характеристика количества, но и содержание, которое несет это количество. Ну, содержание, ну, семантика, смысл, значение. Далее. И тем не менее, ограниченность объема внимания определяет все его остальные характеристики. Устойчивость внимания. Когда мы определяем объем внимания, мы должны по необходимости и даже по определению учитывать не только количество объектов, которые охватываются вниманием. То есть не только количественный момент, связанный с вниманием, но и качественный момент. А качественный момент определяется не только смыслами и значениями как таковыми, и не количеством смыслов и значений, которые мы можем приписать объектам, не только количество, а связанностью смыслового содержания. То есть структурой смыслов и значений. Законами группировки смыслов и значений. И тем контекстом, который тоже входит в эту смысловую связь. То, что не присутствует реально, ни в самих объектах, ни в самих смыслах и значениях, а что только подразумевается. Любое художественное произведение, если это настоящее художественное произведение, это не просто текст, это всегда контекст. Поэтому текст может быть, один и тот же текст может быть прочитан в разных смыслах и с разным значением. Точно так же и здесь. Объекты мы можем воспринимать, если налицо подразумеваемый контекст, один и тот же объект в разных смыслах и значениях, и разные объекты в одном смысле и в одном только значении. Это указывает не только на динамичность нашего внимания, но и на пластику внимания. Я приведу вам простой пример. связанный, иллюстрирующий, что такое топологические преобразования, что мы знаем. Топология — это сохранение, прежде всего, близости точек и непрерывности. Два свойства надо сохранить в том или ином объеме. Берем губку, которой моемся. На этой губке чернилами рисуем какую-нибудь фигуру. Неважно какую, геометрическую, смысловую или несмысловую, любую фигуру. А потом начинаем растягивать, сжимать, разжимать. Так? Объект будет изменять свое внешнее и внутреннее содержание. То же самое делает внимание. То же самое. Когда налицо контекст. Если до этого я вам говорил о необходимости манипулирования образами объектов во внутреннем плане для поддержания внимания, то здесь внешняя манипуляция внимания над объектами сохраняет это внимание. Оно работает и само себя сохраняет, приобретая таким образом устойчивость. Кто-то из классиков западной психологии сказал, такой афоризм высказал: внимание — это комната кривых зеркал. Дает объектам рельефность. Вот почему устойчивость — это характеристика внимания во время. Чем же она определяется? Определяется длительностью сохранения, прежде всего, интенсивности внимания. То есть характеризуется его временной экстенсивностью. Экстенсивностью. Простой закон. Чем устойчивее внимание, тем оно интенсивнее. Обратно? Нет. Сама по себе интенсивность влияет, но не определяет устойчивость. Может изменять динамику устойчивости, но не определять. Обратный вариант не верен. На этом многие экспериментаторы в свое время попались. Элементарно попались. Вот куда ведет диалектика, особенно гегельянского. Один парикмахер объяснял диалектику очень просто. И с одной стороны, и с другой стороны. Когда брил. Вот и вся диалектика. Он был веселый еврей, так что время прошло быстро. Вместе с тем, устойчивость внимания может определяться как периферическими, так и центральными факторами. Было показано в том случае, когда устойчивость определяется периферическими факторами, тесно связанными с физическими параметрами объекта внимания, эта устойчивость внимания не превышает 2-3 секунд. Максимум 12 секунд. В том случае, когда внимание определяется центральными факторами, временной интервал устойчивости увеличивается до нескольких минут. Есть данные, современные данные, не так давно, в общем-то, полученные американцами, до 40 минут. Ни схему опыта, ни материал экспериментальный я не знаю, поскольку не публикуют, а только... Да. До 40 минут. Если брать старые данные, то только в одном из экспериментов Ельбун получил устойчивость до 12 минут. Но это на хорошо тренированном испытуемом, специально тренированном, там понятно за счет чего. Одним из существенных условий устойчивости внимания является изменчивость, подвижность объектов внимания, а с другой возможность постоянно раскрывать в объекте внимания на котором мы сосредоточены, новое содержание. Устойчивость внимания не означает его статичности. По крайней мере, это статико-динамический процесс, как динамический процесс внимания связано с колебаниями, флуктуациями, Что понимается под колебанием? Внимание. Периодические, кратковременные, непроизвольные изменения степени интенсивности. Будьте здоровы. Периодическое, непроизвольное его усиление или ослабление. Такие смены, как показывают эксперименты, протекают скачкообразно. И в короткие промежутки времени. Другими словами, колебания или флуктуации, есть скачок внимания в интервале времени. Динамика нашего внимания проявляется в сдвиге устойчивости в течение длительной работы. Сдвиги устойчивости в течение длительной работы. Устойчивость как бы перемещается из одного положения в другое, меняет местоположение во времени. А поэтому такие сдвиги в психологии внимания рассматриваются как стадии сосредоточения. Первоначальное вхождение в работу или в деятельность. Здесь одна степень устойчивости внимания нужна, направленная на процесс вхождения. Как войти? Не как работать, а как войти в работу. Вот задача, которую надо решить. Как вошел, так и отработаешь, между прочим. Следующее. Это достижение оптимального сосредоточения. В ту работу, в которую мы вошли. Затем микроколебания этого сосредоточения по ходу работы микропроцессорный сдвиг. Эти микроколебания компенсируются, гасятся волевым только усилием. Но не постоянным, а тоже кратковременными волевыми усилиями. Затем режим полной сосредоточенности. Без видимых и ощущаемых усилий. И, наконец, возникновение усилия, спонтанное возникновение чувства усилия, предвосхищающее снижение сосредоточенности. И затем усиление усталости. Все. Последнюю фразу и закончим. Чтобы с устойчивостью покончить. Терпите. Что касается спонтанных флуктуаций, спонтанных колебаний, внимание, то это колебательный процесс, связанный самонастройкой наших сенсорных систем. Вот важная функция спонтанных колебаний. Они нас настраивают, наши системы. Эти спонтанные флуктуации обеспечивают регулирование сенсорных систем, и управление пропускной способностью сенсорных каналов. Следующая характеристика — интенсивность. Благодарю за внимание. До субботы. Конец 10-й лекции.